Нет, погоди, говорил ты это или не говорил? Ну вот, а теперь французы не хотят умирать за искусственное государство, которым к тому же управляют ставленники Кремля. Пойми, Поль, Чехословакия — авиаматка Москвы. Понятно, что Гитлер лезет на стену. Тесса глядел на сухое костистое лицо Бретейля, и в голове все время вертелось, знает ли он, что документ уже выкрали. Наконец он не выдержал. «Как ты относишься к Гранделю?» Бретель пожал плечами. «Я с тобой говорю о серьезных вещах, а ты спрашиваешь про какого-то мальчишку. Это не дело, Поль». Когда Бретель ушел, Тесса стал прикидывать. Правые сорвались с цепи, 240 голосов против. В одном Бретель прав, страна разбрелась. Вытащить дело Гранделя? Но Тесса только осрамится, какие у него доказательства. Припугнуть Берлин? Но что, если Гитлер не испугается? Опасная игра. Генерал Гамелен 3 часа подряд говорил о чешской линии Мажино, а когда Даладье поставил вопрос ребром, Гамелен предпочел ретироваться. Армия выполнит приказание правительства. Повиноваться легко, но ты изволь приказывать. Перед ужином Тесса вызвал своего старого приятеля, генерала Пикара, которому он доверял. Пикар молодо выглядел, был спокоен. Он как бы олицетворял непоколебимую армию Франции. Он не набросился на Тесса с тирадами, как Фуже или Бретель, не стал увиливать. Хладнокровно он изложил свои соображения. «Я оставляю в стороне политическую сторону проблемы. Я человек военный. Конечно, потеря чехословацкого плацдарма будет для нас тяжелым ударом. Но нужно глядеть правде в глаза. Не думай, чтобы нам удалось провести мобилизацию. Вы знаете настроение страны. Народ не понимает, почему он должен сражаться за судетов. Идея превентивной войны непопулярна. Что касается Германии, но ведь чехи задержат их. Хорошо, если на неделю. Это клещи. Главный удар будет нанесен со стороны Австрии. Выступят венгры, да и поляки. Немцы смогут сразу заняться нами. Конечно, у нас линия Мажино, но у нас мало самолетов. Летчики слабо обучены. Зенитная артиллерия далеко не на высоте. А испанский опыт показал, Тесса перебил. Значит, невозможно. Пикар вежливо улыбнулся. Для военного этого слова не существует. Но необходимо все взвесить. Потери Чехословакии лучше военного разгрома. Тесса был подавлен. Пикар нарисовал картину разрушения Парижа. Если это знает Пикар, это знают и немцы. Нельзя даже блефовать. Что же делать? Подчиниться? Но роль Франции... Престиж. Тесса почувствовал острую обиду. Его разжаловали, превратили в министра Бельгии или Португалии. В нем проснулся патриотизм. Сидя один в полутемном кабинете, он думал о днях Вердена, о товарищах, погибших на войне, о бесцельной победе 18-го года. Да, статуя в Лувре полна значения. У победы крылья, но у нее нет головы. Ужинать он должен был с Дессером. И хотя Дессер всегда умел изысканной снедью порадовать своего приятеля, вечер предстоял невеселый. Тесса даже не заглянул в меню. Ресторан был марсельский. Об этом говорили запахи чеснока и лоз, на которых жарили рыбу. В другое время Тесса произнес бы вдохновенную речь о дивных дарах плодоносного юга, но теперь он переживал горечь падения. Дессер усмехнулся. «Мы не спрашиваем, имеются ли здесь раки в белом вине. Ай-яй-яй, мы стали государственным человеком». Впрочем, и Дессер был мрачен. Он обладал удивительной способностью. За день молодел или старел лет на 20. Вряд ли Жанет узнала бы в этом обрюкшем печальном человеке влюбленного романтика, приходившего под тень ясеня. Дессер сдал за последние годы. Он и раньше мало во что верил, но была в нем страсть. С азартом он строил и опрокидывал могущественные тресты, затевал биржевые бури, менял как перчатки министров. Он клал все. все свои силы